изнывая от дикой жары, когда на зубах скрипел песок знойной Сахары и, казалось, плавились мозги, он метался по острову. Все валилось из рук, так как из Рима до сих пор не пришло никакого известия о помиловании. Почувствовав на себе мертвую хватку магистра Винекура, которого интересовали только написанные им картины, Караваджо не знал, с кем посоветоваться и к кому обратиться за помощью. Приглянувшийся ему добрый приор Мартелли уплыл к месту назначения в Мессину, а с ним так хотелось бы поговорить по душам. Марио, о котором он забыл в суматохе, где-то скрывается от инквизиции или успел сбежать на Сицилию. Неужели сбываются предсказания римской цыганки, и ему надо опасаться недобрых людей? На острове полно тех, кто готов ради собственной выгоды или в споре пойти на все, вплоть до убийства. Он с опаской стал обходить лабиринт узких улочек, где можно было напороться на нежелательную встречу. В который раз он пытался разглядеть на ладони линию жизни, а рука теперь тянулась не к кисти, а к кинжалу. В конце августа, когда жара достигла своего пика и атмосфера была накалена в прямом и переносном смысле, нервы не выдержали, и у него произошло несколько стычек с братьями по Мальтийскому ордену. Можно с полной уверенностью утверждать, что после одержанного им громкого успеха против него плелись сети заговора, ибо зависть способна на все. Однажды в одном из трактиров, где он был с кем-то из знакомых, у него произошла громкая ссора с прокуратором казны ордена Джероломо Варейсом, сидевшим за соседним столом. Он то и дело недовольно оборачивался, словно Караваджо мешал ему разговором со своим сотрапезником. Наконец Варейс, встав из-за стола, вызывающе заявил: «Кто бы ты ни был там, не очень-то заносись. Помни, что рыцарем ты стал из милости, а потому знай свое место и помалкивай». От неожиданности Караваджо растерялся, не зная, как ответить на наглость. Уже выхватив шпагу, он сдержался, иначе ссора закончилась бы дуэлью. «Только твоя седина, — воскликнул он, еле сдерживаясь, — мешает мне укоротить твой поганый язык». «Тебе это припомнится, несчастный, — ответил Варейс, покидая трактир». Днями позже Караваджо оказался в одном из переулков Валетты в компании подвыпивших молодых рыцарей, которые неожиданно затеяли с ним спор, правильно ли он сделал, дав вольную двум чернокожим. Разговор велся на повышенных тонах, и, высунувшийся из окна своего дома, член суда чести Джованни Руэро попытался урезонить горлопанов. Когда слова не возымели действия, на них было вылито ведро помоев. Возмущенные таким неслыханным оскорблением, рыцари ворвались в дом и изрядно поколотили хозяина, а кто-то невзначай пырнул его ножом. Увидев кровь, все разбежались. На специально созванном 27 августа заседании дисциплинарного комитета потерпевший Руэро почему-то назвал лишь имя Микеланджело Меризи, а имена остальных ворвавшихся в его дом буянов не упомнил, во что трудно поверить. Все это плохо кончилось для Караваджо. Прямо перед торжественным освещением картины, назначенной на 29 августа в почитаемый на Мальте канонический праздник Иоанна Обезглавленного, художник был припровожден под конвоем в форт Святого Ангела, который возвышался на крутой скале над портом с уступами, спускающимися к морю. Во дворе форта была высечена в скальном грунте гува, конусообразная пещера 4-метровой глубины, открытая солнцу и дождям. За более чем 70-летнее нахождение Мальтийского ордена на острове через эту пещеру прошло немало нарушителей рыцарского устава, оставивших предсмертное граффити на стенах узкого каменного мешка. Но никому из узников не удалось выбраться оттуда на волю. Началось долгое и текучее разбирательство случившегося инцидента, когда рыцарь посмел поднять руку на собрата по ордену. Чтобы провинившийся художник полнее осознал свою вину, его поместили не в обычную тюрьму, так достоверно изображенную им на картине в зале оратории, а предназначенную для смертников гуву, на чем настояли оскорбленные им благородные рыцари. Поскольку дознание велось строго секретно, по поводу случившегося выдвигали самые разноречивые и порой невероятные суждения, которые можно найти в записках биографов Беллори и Зандрарта, побывавших более четверти века спустя на острове. Поскольку нет достоверных данных, любая версия может быть сочтена истинной. Но утром 8 октября произошло невероятное. Надзиратели доложили, что гува пуста. Возможно, исчезновение узника было замечено несколько раньше, но страх перед тюремным начальством помешал сразу доложить о случившемся. К тому же на дне пещеры был обнаружен мешок, набитый тряпьем, который сверху можно было легко принять за спящего узника. Вот когда судьям, а в дальнейшем и историкам, пришлось поломать голову над решением этой загадки. Каким образом узнику удалось выбраться из каменного колодца? Ведь одному это сделать невозможно. Так кто же посодействовал Караваджо, чужому на Мальте и не имевшему здесь друзей? Первым называли имя начальника галерного флота Фабрицио Сфорца Колонна, что маловероятно, хотя именно ему, отсидевшему 4 года в заточении на Мальте, хорошо были известны местные тюремные порядки. Но вряд ли стал бы он рисковать своим высоким положением ради нелюбимого им с детства Караваджо, даже если бы его об этом попросила мать маркиза Костанцо Колонна.